И вновь господин Роткот. Тем временем в моросе и в лучах солнца пустой, будто безязыкий колокол, замок, чья разъединенная временем оболочка то омывалась дождем, то светилась, подчиняясь эфемерным причудам погоды, вздымался в застарелом пренебрежении к непостоянству ветров и небес. Только легкие плевы света и цвета одна за другой осеняли ее. Солнечный луч переплавлялся в лунный, летящий лист сменялся летящей снежинкой, побег просверника клыком сосульки. То были лишь приходящие изменения обличия замка, что ни час, то биение меньше, тенью больше, замерзает малиновка, ящерка нежится на солнце, камень громоздился на седой камень, зияли окна, щиты, свитки, легендарные девизы, меланхоличные в их распаде выпирали из стершихся барельефов над арками и дверными проемами, под подоконниками створных окон, на стенах башен или контрфорсах, изгрызенные непогодой головы с пустыми лицами в нездоровых зеленых потеках, затянутые ползучей порослью, слепо взирали во все четыре стороны света из-под остатков век. Камень на поседелом камне. И ощущение возносящихся к небу глыб, громоздящих свой вес одна на другую, грузных, но перенявших подобие жизни от тяжких трудов давно ушедших дней, и одновременно недвижных, только воробьи, будто насекомые племя, снуют в запустелых пространствах плюща, недвижных, как бы парализованных собственным весом. Только краткие дуновения жизни вспархивают вокруг них и стихают. Падает лист, квакает лягушка во рву, или сова на шерстяных своих крыльях уплывает к востоку по неторопливой спирали. Было ли в этих отвесных каменных акрах нечто, говорившее о неподвижности более сложной, о гудящем безмолвии, залегшем внутри? Мелкие ветерки шебуршились во внешней оболочке замка, листья осыпались или сбивались птичьим крылом, дождь прекращался, капли осыпались с ползучих растений, но за стенами не менялся даже свет. Разве что солнце прорывалось в анфиладу запыленных зал южного крыла. Отрешенность. Ибо все ушли на вографление. Дыхание замка отлетело к берегам озера, а здесь остались лишь дряхлые каменные легкие. Ни шагов, ни голосов, только дерево, камень, дверные проемы, перила, коридоры, альковы, комната за комнатой, зала за залой, простор за простором. Чудилось, что вот-вот и некий неодушевленный предмет стронется с места. Сама собой откроется дверь или закрутятся стрелки часов. Безмолвие было слишком огромным, слишком насыщенным, чтобы замок и дальше пребывал в этой титанической атрофии. Напряжение должно же было найти себе выход и внезапно прорваться буйно, как вода сквозь треснувшую плотину, и тогда щиты послетали бы с ржавых крюков, треснули зеркала, вздыбились доски, и весь замок содрогнулся бы, забив стенами, будто крылами, раскололся и с грохотом пал. Но ничего не происходило. Каждая зала стыла, раззявив пасть, неспособная закрыть ее. Тяжко распяленные каменные челюсти ныли, двери зияли пустотой, словно оставленной выломанными из мертвой головы клыками. Ни звука, ничего напоминающего о человеке. Какое же движение совершалось в этих гигантских пещерах? Переползание теней? Только в южном крыле, там, куда забредало солнце. Какое еще? Уже ли никакого? Лишь жутковатая поступь котов, лишь беззвучие ошеломленных котов, идущих строем, ненарушаемым строем, белым, как холст, одиноким, как долгий взмах руки. Куда пролегал их путь по просторам заброшенного замка, завороженного каменными пустотами? Из тиши в тишь все сгинуло. Жизнь, костный остов, дыхание. Сгинули и движение, и эхо. Коты текли. Текли бесшумно и неторопливо. Сквозь распахнутые двери текли они на маленьких лапках, сплошной поток белых котов. Под вознесшимся в тень небосводом шелушащихся херувимов коты перешли на бег. Колонны, сходящиеся в зябкой перспективе, стали для них столбовой дорогой. Трапезная распахнула свои безмолвные пустоши. Коты бежали по каменным плитам, по коридору с растрескавшейся штукатуркой. Одна пустая комната за другой, зала за залой, галерея за галереей, глубина за глубинами, пока акры серой кухни не разлеглись перед ними. Колоды для рубки мяса, печи и вертела стояли неподвижные, как алтари, посвященные мертвым. Далеко внизу, под искривленными балками, плыли коты белой лентой. В неторопливом течении их не было ни уверенности. Хвост белой колонны исчез, и кухня вновь стала голой, как пещера на склоне лунной горы. Холодными лестницами коты поднялись на верхний этаж. Куда она делась? Сквозь скучный полусвет тысячи зияний бежали они, с глазами светящимися, как луны, вверх по витым лестницам и вновь в другие миры, таря тропу в полуденных сумерках. Им не удавалось учуять ни шевеления, ни вибрации, она исчезла. Но бег их не прерывался. Лига за лигой, спорой, неторопливой пробежкой. Вот промелькнула оловянная комната, за ней бронзовая, следом железная. По обеим сторонам от них скользнуло оружие, скользнули проходы по обеим сторонам. Но ни единого живого дыхания не смогли они отыскать в Гурмингасте. Дверь в зал блистающей резьбы стояла настежь. Коты вплыли в нее, точно снежно-белая змея со струистым, усеянным желтыми глазками телом. Не помедлив, змея протекла меж изваяний, поднимая с пола сотни облачков пыли, а она достигла гамака под зашторенными окнами, в котором дремал телесным продолжением тишины и покоя смотритель. Единственное в замке живое существо, если не считать кошачьей змеи, которая оплыла его и сразу устремилась назад, к двери. Над нею тлели цветные изваяния, золотой мул, серый точно гроза ребенок, пробитая голова с бездонно-пурпурными волосами. Ротко дремал, ничего не ведая, не только о том, что в его святилище вторглись коты ее светлости, но и о том, что замок под ним пуст, что нынче день в ографлении. Никто не сообщил ему об исчезновении графа, потому что со времени последнего визита господина Флея никто ни разу не добирался до пыльного зала. Проснувшись, Роткот ощутил голод. Подняв шторы, он обнаружил, что дождь прекратился, и, насколько можно судить по положению солнца, стоит уже поздний полдень. А между тем ему ничего не прислали маленьким лифтом из кухни, лежащие в 40 фатомах под ним. Неслыханно. Мысль о том, что еда может не ждать его при пробуждении, оказалась настолько новой, что какое-то время Роткот не был даже уверен, проснулся ли он или все еще спит. Может, ему только снится, будто он вылез из гамака. Он подергал уходящий в темную шахту шнур. Далеко-далеко внизу раздался чуть слышный звон колокола. Далекий и тонкий металлический звук различался сегодня гораздо яснее, чем когда-либо прежде на его памяти. Можно подумать, будто колокол — единственное, что движется там. Можно подумать, что звону его не с чем поспорить, ну, разве что с жужжанием мухи на оконном стекле, такой он одинокий, отчетливый, бесконечно далекий. Роткот подождал. Но ничего не произошло. Он еще раз приподнял кончик шнура и выпустил, позволив ему упасть, и снова, точно из города забытых гробниц, донесся звон колокола. Он подождал еще. Все по-прежнему, ничего не случилось. В глубокой, тяжкой задумчивости Роткот направился под мерцанием люстр к редко открывавшемуся окну. Сколь ни был он привычен к безмолвию, в пустоте нынешнего дня чуялось что-то небывалое, что-то и прикровенное, и настоятельное. И пока он размышлял об этом, его одолевало ощущение непрочности, почти что страха, словно какому-то нравственному началу, каковой он ни разу не повергнул сомнению, на котором зиждилось все, во что он когда-либо верил, сквозь которое, как сквозь фильтр, пропускалось всякое иное представление, теперь грозила опасность. Как будто где-то затаилась измена. Нечто нечестивое, грозное, безжалостное в его пренебрежении к фундаментальным предпосылкам самой верности. С чем же тогда прикажете считаться? И что почитать имеющим хоть какое-то значение для оценки поступков и мыслей, если основания, на которых воздвигнут дом его веры, рушатся, подвергая опасности священную постройку, коей они служили опорой? Да не может этого быть. Потому как что вообще способно здесь измениться? Он почесал подбородок и сурово уставился в окно строгими стеклянистыми глазами. За ним мерцал под висящими люстрами длинный, заполоненный тенями, зал блистающей резьбы. Тут и там отливали зеленью или синевой, багрецом или лимоном, подбородок, либо скула, плавник, либо копыта. Чуть приметно покачивался гамак. Что-то разладилось. Даже если бы ему обычным порядком прислали обед, он все едино почувствовал бы, что-то разладилось. Тишина какая-то не такая, зловещая. Он вертел свои мысли так и этак, постоянно сбиваясь, и глаза его, блуждавшие по виду, раскрывшемуся из окна, на миг утратили стекленистость. Несколько влево от него, в футах на 50 ниже окна, простиралось плато тускловато-коричневой крыши, по краю которой стояли в футах в 3 одна от другой посеревшие мха башенки. Их насчитывались многие дюжины, и после того, как глаза Роткада некоторое время бессмысленно проблуждали по ним, он вдруг дернул головой вперед, и взгляд его сразу обрел сосредоточенность, ибо на каждой башенке сидело по коту, и каждый кот вытягивал шею, и каждый белый, как навехонький плюмаж, вглядывался узкими зеницами во что-то движущееся, далеко внизу по узкой песочного цвета дороге, что вела от надворных строений замка в северные леса. Господин Роткад, определив по сходящимся взглядам котов, к какому участку далекой земли надлежит приглядеться, ибо такая неподвижная, алчная сосредоточенность каждого снежного тельца и желтого глаза определенно означала, что там внизу происходит нечто на редкость интересное, спустя несколько мгновений обнаружил выползающую из леса игрушечную кавалькаду обитателей каменного замка. Игрушечных лошадок вели в поводу. Господин Роткад, дальнозоркий и едва ли сумевший бы сказать, если бы не внутреннее восприятие их числа, сколько пальцев он сам себе показывает, поместив их перед лицом, снял очки. Шествующие в солнечном свете далекие, размазанные фигурки обрели четкие очертания и мгновенно его напугали. Да что ж случилось? Но, еще задаваясь этим вопросом, он уже уяснил ответ. И ведь никто не вспомнил о том, что и его следовало бы известить. Никто. Горькая пилюля. О нем забыли. Впрочем, он же всегда и хотел, чтобы о нем забыли. А это палка о двух концах. Он вгляделся попристальнее. Да, ошибиться невозможно. Каждая крохотная фигурка различалась в промытом дождем воздухе с хрустальной ясностью. Лошадь, закрепленная на седле колыбелью, возглавляла процессию. Ребенок, которого он ни разу еще не видел, спал в колыбельке, свесив через край ее одну ручку. Спит в день собственного вографления. Роткад покривился. Это Титус. Так значит, Сепулькревий умер? А он ничего и не знал. Все они были у озера. У озера. И там внизу неторопливая серая кобыла везет по тропе 77-го. Кобылу вел юноша Роткаду незнакомый. Высокие плечи, блестящий под солнцем круглый лоб, через круп кобылы, засидельной колыбелью, перекинут свисающий почти до земли, издрявленный молью, вышитый золотом ковер. Вместе с Титусом в колыбельке присутствовали картонная корона, короткий меч в небесно-синих ножнах и книга, пергаментные листы, которые он сминал раскинутыми ножками. Титус спал крепко. За ним ехала, сидя боком, графиня, волосы ее походили на булавочные уколы огня. Она неподвижно сидела на переступающей лошади. Следом господин Роткад заметил Фуксию. У нее очень прямая спина, руки вяло держат поводья, за нею тетушки в своей двуколке, и при всей неповторимости их осанок господин Роткад, сбитый с толку отсутствием пурпурных платьев, узнал их с трудом. Он заметил и тычущего костылем в бок лошади Баркентина, коего принял за покойного отца его Сурдуста, и одинокую в своей повозке нянюшку Шлак, руки она прижимала к ротику, а на пони ее восседал конюшенный мальчик. Пешее шествие возглавляли прюнсквалоры. Рука Ирмы продета сквозь руку брата, следом вышагивали пятидесятник и поэт с клиновидным лицом. Но что за малоголовый коренастый мужлан сутулится между ними, и куда подевался Флей? За пятидесятником, выдерживая почтительное расстояние, рядами и колоннами следовала бесчисленная челядь, которую непрестанно изрыгал далекий лес. Увидеть после столь долгого времени, как главные лица замка проходят под ним, пусть и издали, это переживание было для Роткада в его зале блистающей резьбы и счастливым, и мучительным. Счастливым, поскольку ритуал Гормингаста продолжает исполняться так же набожно и неспешно, как прежде, мучительным из-за нового для него чувства постоянства перемен, на первый взгляд необъяснимого и неразумного, но однако же отравлявшего его сознание и заставлявшего сердце биться быстрее. Интуитивное ощущение опасности, в разных формах и в разной степени уже испытанное теми, кто живет внизу, не возмущало до этого утра пыльной, уединенной атмосферы, в коей господину Роткуду выпала участь продремать всю его жизнь. Так Сепулькреви мертв, а новый граф — ребенок, которому не исполнилось и 2 лет. Определенно, самые камни замка могли бы донести сюда весть об этом или блистающие изваяния нашептать ему сей секрет. Из кукольной страны человечков, лошадей, тропинок, деревьев и скал, от проблеска зеленых отражений озера, не превосходящего размером почтовой марки, доносится старческий крик, безжалостный даже на таком расстоянии. И вновь маленькие фигурки продолжают свое продвижение в безмолвии, лишь изредка нарушаемым мелкими звуками, звоном гвоздя, ударяющего в брусчатку, стуком подковы о камень, скрипнувший комариным голосом уздечки. Из своего орлиного гнезда Роткот смотрит, как фигуры приближаются к основанию замка, каждая с короткой черной тенью, намертво прилипшей к ее пятам. Земля вокруг них кажется свежевыкрашенной, или, вернее сказать, кажется старым пейзажем, омертвевшим и потускневшим, а после покрытым лаком и просиявшим заново каждым фрагментом гигантского полотна, восстановленного в его первоначальной красе и целокупном величии. Головная кобыла с Титусом, все еще крепко спящим в плетеной корзинке на ее спине, уже приближается к колоссальной тени, отбрасываемой замком, чудовищным веером, растекающейся подобно угрюмому озеру от основания каменных стен. Вереница движущихся фигур выгнулась мягкой дугой, ибо даже сейчас, когда голова шествия уже оказалась под стенами, далекие приозерные рощи все еще продолжали исторгать людей. На миг Роткот перевел взгляд на котов, сидевших каждый на своей серой от мха башенке. Он увидел теперь, что они смотрят не просто на вереницу людей, как прежде, но на определенный ее участок, начальный, туда, где едет верхом графиня. Да и тела их утратили неподвижность. Коты дрожали в солнечном свете, и едва господин Роткот отвел свои галечные глазки и вгляделся в фигурки внизу, 3 наиболее крупных вполне могли бы уместиться во рту самого дальнего из котов, находившихся в добрых 50 футах от смотрителя, как ему пришлось снова перевести их на геральдических котофеев, поскольку из трепещущих тел их вырвался в унисон сиреноподобный, решительно неземной вопль. Длинный пыльный зал уходил позади господина Роткода в неглубокую даль. Смертное молчание зала, лишний раз подчеркнутое долетевшим из внешнего мира воплем, словно раздвинуло его, и теперь за стеной смотрителя как бы простерлась пустыня, а за отдаленной дверью и под полами, лежащих внизу помещений, да и ниже их, ползли, извиваясь вверх немые лестницы, разверзался ушедший в себя замок. Графиня придержала лошадь, подняла лицо. Смиг она обшаривала взглядом нависший над нею отвесный обрыв, затем сложила губы и испустила одну, словно тростниковой дудочкой спетую ноту, пронзительную и одинокую. Замшелые башенки мгновенно лишились своих сидельцев. Как белые струи, как водопад, коты низринулись наземь с головокружительной горной выси каменного фасада. Роткот, не способный понять, как это они вдруг растаяли, будто снег, обратившись в ничто, с изумлением увидел, переведя взгляд с кровельного плоскогорья на землю под ним, малое облако, стремительно пересекающее сорное поле. Замедлив свой бег, облако сгустилось, и лошадь графини, двинувшаяся медленной трусцой вперед, шла теперь как бы в достигавшем ей до щеток белом тумане, клубившемся в круг копыт. Титус проснулся, когда кобылица внесла его в тень замка. Он встал на колени. Черные волосы его, еще влажные от утреннего дождя, змеями обвили ему шею и плечи, руки мальчика вцепились в передний край колыбели, мокрая мерцающая рубаха, оказавшись в рассекаемой кобылице глубокой, словно бы водянистой мгле, посерела. Крохотные человечки, один за другим поглощаемые тенью, утрачивали игрушечный блеск. В этой сумрачной заводе волосы графини погасли, словно янтарь. Кошачье облако у ее ног обратилось в дымчато-серый туман. Одна за другой яркие фигурки вступали в тень и тонули в ней. Роткот отвернулся от окна. Изваяния здесь никуда не подевались, пыль тоже, тускло светятся люстры, тлеют статуи. И однако же все изменилось. Тот ли это зал, который Роткот знал столько лет? Какой-то он уж больно зловещий. И вот тогда, пока он еще стоял, сжимая в руках перьевую метелку, воздух вокруг него ожил. Новая перемена произошла в атмосфере. Что-то новое просквозило ее. Где-то что-то разбилось, что-то тяжелое, вроде гигантского глобуса и хрупкое, как стекло. Разбилось вдрызг, ибо воздух стронулся с места, и тяжкий болезненный груз пустоты с его неотвязчивым гулом в ушах мгновенно исчез. Роткот ничего не услышал, но понял, он уже не один. Замок обрел дыхание. Он вернулся в гамак, странно довольный и странно смущенный. Лег, закинув руку за голову, другая свесилась за край гамака, в самых шнурах которого Роткот слышал разумное урчание замка. Прикрыл веки. Интересно, как умер лорд Сепулькревий? Флей ничего о его болезни не говорил. Правда, все это было давно. Как давно? С испугом, заставившим его выпучить глаза, он понял вдруг, что тощий человек принес ему известие о рождении Титуса уже больше года назад. Он помнит все так ясно, как трещали его колени, его глаз в замочной скважине, его нервозность. Ведь господин Флей был последним, кто здесь побывал. Возможно ли, что он уже больше года не видел ни единой живой души? Глаза господина Роткота скользнули по деревянной спине пегой выдры. За год могло произойти все, что угодно. И снова его охватила мучительная тревога. Он поерзал в гамаке. Хотя что вообще может тут произойти? Что тут может произойти? Роткот прищелкнул языком. Замок дышал. Далеко внизу, под залом блистающей резьбы, перемещались то, вокруг чего вращался теперь Гормингаст. После пустоты, поразившей Роткота, все происходящее казалось ему похожим на бунт. И однако же он не слышал ни единого звука, хотя где-то наверняка распахивались двери, эхо рыскало по проходам, трепетали, мечась по стенам торопливые огни. Страсти, воплощенные в людских телах, уже блуждали, надо полагать, по каменному улью. Будут еще и слезы, и странный смех, тяжкие роды и смерти под тонущими в тенях потолками, и мечты, и ярость, и разочарование. И скоро полыхнет зеленым пламенем утро, и сама любовь закричит и заплачет, желая воскреснуть, ибо и завтра настанет день, и Титус вступает в свою родовую твердыню. Конец книги. Август 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.